Глава вторая. Такую Альмирду я никогда не видел. Каждый раз, когда мы встречались, вне зависимости от обстоятельств, это была гордая, уверенная в себе женщина, готовая с легкостью справиться с любой неприятностью. Однако то тело, что привели к нам в номер, на гордую и уверенную женщину совершенно не походило. Потухший взгляд, полное отсутствие интереса к происходящему, серость, убогость и, что самое неприятное, покорность. Складывалось впечатление, что дознаватели Центрального дворца умудрились сломать несгибаемую женщину, превратив ее из госпожи в безвольного раба. «Она ваша», — произнес сопровождающий, отойдя от Золотого воина. Могучие цепи, связывающие возвышение матери Велеи, были надежно зафиксированы крепкими замками, пробиться через которые самостоятельно она не могла. Браслет, связывающий Альмирду с Шаном Ри, отсутствовал. Вместе с кистью. Но такие мелочи мало кого заботили. Предатели не заслуживают бережного к ним отношения. Хорошо, что не убили. Альмирда подняла на нас взгляд, но тут же опустила глаза обратно к полу, словно не понимала, где находится и куда попала. Либо ей было совершенно безразлично все, что с ней дальше будет происходить. Цель жизни потеряна. Так для чего вообще нужно цепляться за эту жизнь? Нет племени Урбангас, нет его главы. «Где ее вещи?» — поинтересовалась Велея, заметив, что у Альмирды даже пространственного кошелька не было. «Решением суда все, что принадлежало племени предателю, переходит в пользу других племен. Скажите спасибо, что ей одежду оставили». «Младший забыл, с кем разговаривает? Или он где-то по дороге умудрился храброй воды выпить?» Я подошел к рухнувшему на пол демону, глядя на него сверху вниз. Ответить мне что-то разумное тот уже не мог. У него просто не было такой возможности. Я не Велея, использовать энергию изнанки у меня не получалось, но я энергетический вампир, что имеет возможность работать напрямую с любой энергией. Надавить на нервы, чтобы они взбунтовались и начали посылать сигналы, словно тело горит огнем, расплюнуть. Тем более, когда передо мной стоит серебряный владыка. Это ему мне нужно говорить спасибо? «Не стоит этого делать, искатель», — последовала незамедлительная реакция Фасора Рина. Дядя Альтаи был единственным представителем высокого ранга, кто общался с нами после согласования нашего исхода из мира демонов. Эту мягкую булочку, как его называла Альтая, интересовал механизм нашей телепортации. Он понимал, что использовать его уже не удастся, но вдруг есть возможность получить себе что-то подобное или узнать место, где еще водятся такие дома. Ничего личного, только польза для племени. Не стоит забываться, когда обращаешься к старшему в этапе возвышения. Не согласился я. Такое наказывается. У меня вообще есть полное право прибить этого демона, и ни один князь не посмеет обвинить меня в превышении полномочий. Закон силы един для всех. Получается, мне тоже можно прибегать к силе, если что-то не понравится в твоих действиях? Лукаво усмехнулся Фасор Рин. На валяющихся на полу демонов он даже не взглянул. Пыль, что случайно попала в его поместье. Если что, слуги выметут и тряпочкой протрут то место, где эта грязь валялась. «Как только я скажу, что вы должны говорить мне спасибо, что я обеспечиваю Альтаю одеждой и едой, да, можете наказывать». «Она же не вернется», — тяжело вздохнул Фасор Рин. «Это ее решение. Ответа на этот вопрос я не знаю». Я посмотрел на проекцию Альтаи, что начала активно отрицательно качать головой. Велея передала ей вопрос дяде, на что получила мгновенный ответ. Альтая уже все для себя решила. Я перестал наказывать демона, что привел Альмирду, и, не позволяя ему подняться на ноги, вышвырнул нитями энергии прочь из нашего жилища. После возвращения жаждущего войны князя, многие демоны начали чувствовать себя вольготно. Это уже не первая такая провокация в нашу сторону, но каждый раз я жестко наказывал всех, кто переходил нам дорогу, не опускаясь до убийства. Все равно делать в Центральном дворце особо нечего. «У вас есть час, чтобы покинуть территорию Центрального дворца», напомнил Фасор Рин. «Телепорт уже готов доставить вас к специально подготовленной для этого случая червоточине. Совет князей решил отправить вас в нулевой круг Северного сектора». «Максимально удаленно от дома», — усмехнулся я. «Разве в этом есть какой-то смысл? Вы же прекрасно знаете, что расстояние для нас не проблема». «Решение принимал не я», — пожал пухлыми плечами Фасор Рин. «Так, не для протокола, искатель. Несмотря на то, что Альтая останется с тобой в мире людей, она все равно продолжит быть моей племянницей, которой я желаю только самого лучшего. Сейчас лучшее для нее заключается в Леоге и общении с тобой. Там она развивается, становится сильнее. Здесь ее будут ждать лишь серые будни и война. Война ее будет ждать и в нашем мире». «Не думаю, что ты такое допустишь», — усмехнулся Фасор Рин. «Искатель Зандер, которого я знаю, слишком трепетно относится к своим ученикам, чтобы позволять им рисковать и сражаться против зародышей бога высоких рангов. Ты же понимаешь, что все те, кого ты видишь во дворце, не пойдут в мир людей. Есть племена, что специализируются на войне, те, что живут сражениями. Как те два племени в Халитоне, что поставляли живой товар сектантам», — понимающе кивнул я. «Это самый простой пример, причем далеко не самый удачный. Охотники за живым товаром работают с крестьянами, редко с теми, кто может дать отпор. В нашем мире много племен, в том числе относящихся к ринам, что специализируются не на пленении, а на уничтожении. Даусы являются желанным и ценным товаром, но порой их проще уничтожить, чем захватить. Для этого необходим особый талант, который в этих племенах взращивается с самого детства. Поэтому вы хотите, чтобы на войну отправились мы с Велеей?» «Кажется, я начал понимать, куда клонит Фасор Рин. Но это же ваши сородичи. Почему вы хотите им зла?» «Потому что я хочу добра всем демонам», — с полной серьезностью ответил Фасор Рин. Покосившись на Альмирду, что все это время стояла с потухшим взглядом, упитанный демон продолжил. «Ради того, чтобы выгородить тех, кто близок к князьям, были выдуманы жертвы. Урбангус — не единственное племя, которое отправится в безызвестность. Просто ему повезло чуть больше, чем всем остальным. Оно сумело сохранить своего главу, что позволит ему рано или поздно вернуть свое величие. Или нет. Тут зависит от Альмирды и того, насколько сильно ее сломали. Сам видишь, поработали с ней неплохо. Лично меня такое не устраивает. Сегодня пришли за ней, но кто сказал, что завтра не придут уже за мной? Если молчать, так оно и будет. Князья узрели, насколько упал их авторитет среди обычных демонов, и желают его повысить за счет грандиозных побед. Где взять победы? Правильно, в мире людей. Туда отправятся лучшие из лучших. Те, с кем даже в одном городе находиться опасно. Надеюсь, ты меня услышал, искатель Зандер, и сможешь сделать правильные выводы. К слову, сегодня утром состоялось внеочередное заседание Совета князей. Неожиданно пришла информация о том, что двое искателей играючи уничтожили черный полигон в нулевом круге, избавив нас от больших проблем. Это был довольно неприятный удар по самолюбию Совета Трех. Черный полигон третьего круга стоит у всех как кость в горле, мешается, блокирует нормальное продвижение к барьеру и месту прорыва в четвертый пояс. Принято решение избавиться от этой напасти самостоятельно, не прибегая к вашей помощи. Ради этого пятеро князей сегодня направятся в третий круг, чтобы раз и навсегда решить эту проблему. Полигон находится в мире людей. Пришло мое время рычать. Вначале король, теперь пятерка князей. Мир людей становится похож на проходной двор, куда демоны могут заваливаться в любой момент. Но если вдруг меня кто спросит, я ничего никому не говорил. Фасор Рин улыбнулся. Меня не должны волновать дела князей. Моя задача заключается в том, чтобы проводить вас к порталу и проследить, чтобы вы не выкинули какой-нибудь фокус. Отца Альтаи среди пятерки покорителей черных полигонов нет? На всякий случай уточнил я. Нет. Туда отправились наши боевики. Один из трех глав совета и четверо демонов второго ранга. Те, кто специализируются в уничтожении. Не самые приятные демоны. Полагаю, среди верхушки мало кто опечалится, если неожиданно исчезнет хотя бы один из них. Так, что-то я сболтался с тобой. Старость, видимо, подкатывает. Вам нужно собираться. Или готовы сразу отправляться? Мама? Велея подошла к Альмирде, но та никак не отреагировала, продолжая гипнотизировать пол. Безвольность женщины пугала. «Зачем ее так обработали?» — спросила демона. «Зандер, ты всегда казался мне адекватным человеком. Давай ты не будешь задавать вопрос, ответ на который слишком очевиден. Чтобы показать свою силу. Показать, на что способны гнев и сила князей. Показать искателям их место. Вынудить потерять голову и броситься в атаку в поисках правды. Даром, что ли, вокруг поместья отца Альтаи появилось так много серебряных и даже золотых зародышей бога. Князей здесь не было, но они управляли всем процессом издали, не желая вмешиваться лично. Лидерам мира демонов не нравится указ короля, поэтому они всячески желали дискредитировать искателей, объявив их нарушителями закона. Ведь под указ попадаем не только мы, но и остальные искатели. Герлон, Альтая, Эльда с Кармином, тот же Нургал-Ли, чтобы ему легко жилось. Кстати, по-хорошему нужно обязательно с ним встретиться. Хочу понять, почему он сражался с вершителем судеб. Что такого произошло между Золотым Владыкой и Зародышем Бога, что последний решил открыть охоту на Искателя даже в мире демонов. Велея использовала несколько лечений, но на общем состоянии Альмирды это никак не сказалось. Ее проблема была глубже. Вначале я думал, что на том же уровне, что у князя, что когда-то носил выдуманное имя Лонд Керол. Но потом от этой мысли отказался. Слишком мало времени прошло, чтобы превратить гордую женщину в безвольный кусок мяса, не способный ни на что, кроме как стоять прямо. Значит, дело в чем-то другом. Я подошел к матери Велеи и положил на нее руку, запуская все известные мне техники диагностики. Конечно. Духовное зрение не показывало мелкие частички непонятной заразы, что наполняло кровь Альмирды. Их энергетическая составляющая была однотипна с телесной, так что для меня это было одно целое. Но не для техник диагностики. Они показали наличие чужеродного материала, что и превращал женщину в овощ. Ее чем-то накачали и подсунули нам, чтобы мы озверели и пошли разбираться. Вот почему вокруг нас так много высокоранговых зародышей бога, готовых встать на защиту Центрального дворца и случайно прибить утративших разум искателей. Если думать в этом направлении, появляется объяснение поведения обычных владык. Они должны вывести нас на агрессию, чтобы сейчас мы гарантированно не удержались. А ведь могло сработать, не окажись рядом Фасора Рина. Эмоции уже переполняют Велею, готовую разорвать всех дознавателей, причастных к такому состоянию Альмирды. Рядом с нами появилась лечебная капсула. Открыв крышку, я энергетическими нитями поднял безвольную Альмирду в воздух и, перевернув ее горизонтально, аккуратно уложил внутрь механизма. Велея поняла все без моих пояснений. Моя жена лично закрыла крышку и с неприязнью уставилась на высветившуюся цифру. Чтобы избавить Альмирду от всего, чем ее накачали, лечебной капсуле древних людей требовалось 4 часа. Понимая, что вокруг нет ни одной живой души, способной нас подслушать или каких-то особых артефактов, передающих наши слова куда-то дальше, я все равно сформировал вокруг нас и Фасора Рина защитную формацию этапа зародыш Бога, полностью ограждаясь от всего мира. Посмотрев в утратившие привычное веселье глаза дяди Альтая, я произнес: «Мне нужны имена всех, кто причастен к такому состоянию Альмирды. Если я их получу, то буду считать себя обязанным семье Альтаи со всеми вытекающими. Если же мне передадут не только имена, но еще и живые тела, я буду считать себя вашим должником. Искатели всегда отдают свои долги, Фасор Рин. Когда вам потребуется помощь, мы придем. Потребуется информация, мы ее предоставим». «Дознаватели Центрального дворца являются закрытой кастой», задумчиво произнес Фасор Рин. «Получить к ним доступ крайне непросто, не говоря уже о том, чтобы захватить хоть одного из них живым. Свои требования я обозначил, как и то, что вы получите за помощь. Полагаю, не нужно рассказывать, что значит иметь в должниках искателя». «Тем более такого искателя», — задумчиво протянул дядя Альтаи. «Двух искателей». Велея встала рядом со мной. «Кто-то решил, что может сотворить гадость с моей матерью и не заплатить за это жизнью? Он ошибается. Кто из князей отдал приказ превратить мою мать в овощ?» «Единогласное решение Совета Трех», — ответил после паузы Фасор Рин. «Им не понравилось, что пришлось согласиться с допуском искателей в деревню к истинным демонам. Совет Трех признает ваши заслуги в борьбе с сектантами, но считает, что вы повели себя неподобающим образом. Вместо того, чтобы просить, вы начали требовать. Высокоранговые демоны такого не любят». «Я поняла. Зандер?» «Первый из этой тройки уже сегодня явится в третий пояс», — холодно ответил я. «Хозяин черного полигона является опасным противником. Запросто может оказаться так, что он сумеет разобраться даже с пятеркой князей». Защитный купол исчез, возвращая нас в общий мир. Прямо сейчас за нами никто не наблюдал, но к поместью двигались двое серебряных зародышей бога, с которыми мне раньше пересекаться не доводилось. Видимо, кому-то не нравится тишина и отсутствие нашей реакции на состояние Альмирды. Вот и отправили группу быстрого реагирования, чтобы они подтолкнули нас к активным действиям. Либо, если мы решим обтекать от ушата вылитых на нас помоев, напомнить о том, что нам пора сваливать из Центрального дворца мира демонов в нулевой пояс Северного сектора. Или, говоря прямым языком, в самую задницу мира. «У вас меньше часа, люди! «Сваливайте из нашего мира!» — послышался грубый голос. На груди демонов красовался незнакомый мне символ. Оскаленная голова низшего демона. Оба серебряных зародыша бога были готовы к битве. Количество активных защитных и атакующих артефактов превышало любые разумные пределы. Да и вели они себя так, как и полагается вести себя старшим по отношению к младшему. Два бронзовых зародыша бога никогда и ни при каких обстоятельствах ничего не смогут сделать двум серебряным зародышам. История с богом секты Бохао, видимо, ничему князей не научила. Хотя еще как научила. Только сейчас я заметил на поясе одного из демонов знакомый сундучок. Слишком знакомый. Такой же когда-то носила моя Вилея, пряча туда семена червоточин. У демона не было семян, сундучок был пуст. Но сам факт его наличия говорил о том, что к нам явились те, кто умеет держать удар изнанки. Кто-то наподобие безымянных из мира людей, разве что рангом повыше. Вот значит как. Князья решили, что нашим основным оружием является энергия изнанки. И отправили к нам тех, кто с легкостью справится с этой энергией. Они знали, что я энергетический вампир, об этом не знают только глухой и слепой. Но о том, что я добрался до истинного познания своей силы, они, по всей видимости, не слышали. Почему? Неужели Лис так ничего им и не сказал? Ибо поведением эта парочка совершенно не похожа на тех, кто осознает силу своего противника. Конкретно эти двое считали себя сильнее нас, и лишь Фасор Рин, находящийся с ними на одном ранге возвышения, вызывал у них обеспокоенность. Во всяком случае, несколько взглядов, что они бросили на дядю Альтаи, говорили именно об этом. Провокация чистой воды. Поддаться на нее сейчас, пойти на поводу у демонов. Пропустить эти слова мимо ушей, признать себя слабым и неспособным защищать свою честь. Мне будет такое не угодно. Что тогда? Потерять разум и сломя голову понестись в атаку, развязывая руки всем тем, кто окружил поместье семьи Альтаи? Нет, на такое пойти мы не можем. Нас ограничивает лечебная капсула с Альмирдой. Остается только один путь, как по мне. Тот, который местные князья запросто могли упустить. «Мне не нравится твой тон, демон. Я гость в Центральном дворце, поэтому у меня нет права укорачивать твой поганый язык, чтобы ты раз и навсегда запомнил, что, кому и как можно говорить. Уважаемый Фасор Рин, можете пояснить мне процедуру вызова одного конкретного демона на дружеский тренировочный спарринг? Насколько мне известно, прямо сейчас арена не занята, так что мы вполне можем провести на ней свой спарринг. Если, конечно, распускающий свой язык демон готов доказать, что он умеет не только пустозвонить, но и подтверждать свои слова силой. В моем мире слишком много шутов, так что в вашем я боюсь ошибиться. Вдруг ко мне явился один из ваших местных дурачков, решивших, что он может говорить так, как пожелает. В таком случае мне придется смириться и отказаться от дружеского спарринга. С дурачками не сражаюсь, если же...» Договорить мне не удалось. Меня оборвал громогласный рев. «Ты назвал меня дураком, человек?» «Разве искатель называл конкретные имена?» Фасор Рин пришел мне на помощь. Судя по реакции дяди Альтаи, эти двое демонов не вызывали у него никаких теплых чувств. «Или представитель племени Вар осознал, что предложение искателя относится именно к нему?» «Они должны убраться из дворца! У нас нет времени на дуэль!» «Дружеский спарринг», — поправил Фасор Рин. «Полагаю, совет князей не станет возражать, если двое серебряных демонов выйдут на арену против одного бронзового человека. Вас же это не пугает? Или в племени Вар достойные бойцы умеют только языком молоть, боясь выйти против человека? Как же вы собирались сражаться против даусов в их мире? Хотя это не моего ума дело. Двое против одного — достойная тренировка. Ты согласен, гость моего дома?» «Полагаю, если их будет трое, мне это больше понравится. Тренировка должна приносить удовольствие и радость, а не разочарование от того, что противник умеет лишь работать языком. Нет, я знаю, что правильная работа языком может приносить удовольствие, но для таких вещей у меня есть и жена. Каких-то левых демонов мне не нужно», — ответил я, вызывая зубной скрежет уявившейся парочки. Судя по движению энергии, они даже атаковать меня собирались, но вовремя опомнились. Приказа первыми нападать не было. Из того, что я понял, именно племя Вар будет отвечать за экспансию в наш мир. Поэтому Фасор Рин сразу хотел показать мнящим себя великими воителями демонам, с кем им предстоит столкнуться. Меня смущал пустой сундук для семян червоточин. Это сейчас он пустой. На арене в нем запросто может появиться частичка изнанки. Конечно, не критично, если заранее о ней знать. Но нужно быть осторожным. Серебряные зародыши бога не просто так стали теми, кем они являются. Трое против одного меня — это много. Но и отказываться от сражения права у меня нет. Искатели не отступают. «Мне нужно какое-то время, чтобы все организовать», — улыбнулся довольный Фасор Рин. «Прошу всех подождать. Я вернусь гораздо раньше отведенного искателем срока». Упитанный демон оставил нас наедине с серебряными зародышами бога и вышел на улицу, где использовал несколько техник перемещения, добираясь до одного из центральных дворцов. Там, как я видел, в настоящий момент находились все трое глав Совета князей. Фасора Рина приняли достаточно быстро, и буквально через 5 минут дядя Альтая уже возвращался с подписанной всей тройкой глав Совета князей бумажкой. Тренировочному спаррингу между бронзовым зародышем бога Искателем Зандром и тройкой серебряных зародышей бога из племени Вар быть. Разрешен полный контакт, и стороны берут на себя все риски, связанные с вероятными повреждениями. Ибо во время тренировочных боев чего только не случается. Сам бой состоится завтра, так что до того времени человеку Зандру, его жене, демону Вилее, а также предательнице Альмирде, утратившей право называться демоном, разрешается находиться в центральном дворце. На что только демоны не пойдут, лишь бы у них появилась возможность прикончить наглого и прыткого человека. Ничего, к этому моменту Альмирда вернется в нормальное состояние и своими глазами увидит истинную силу своего зятя. Если после этого она не скажет, что гордится своей дочерью, сумевшей найти такого мужа, сам прибью эту вредную заразу. Представители племени Вар покинули поместье, я же повернулся к Фасору Рину. «Хотите загнать меня в еще большие долги перед вашей семьей? Вот вам такая возможность. Мне нужна вся информация по бывшему мужу Альмирды. Его зовут Шанри, и у меня к нему много вопросов». Фасор Рин даже кашлянул, услышав это имя. «У тебя интересные запросы, искатель. Задать вопросы Шанури еще сложнее, чем встретиться с дознавателями Центрального дворца. Но мне нравится твое желание закопаться в долги перед нами. Поэтому пренебрегать им права я не имею. Устанавливай свою защитную формацию, искатель. Разговор будет долгим».